Временное удостоверение. Некоторое время в кабинете было тихо. Все сидели неподвижно и молчали. «Ладно», — сказал начальник отделения и подошел к сейфу. Он достал бланк временного удостоверения, с минуту поколебался. «Ладно, сейчас заполним этот бланк. Фотокарточку кто-нибудь из вас принесет завтра. Принесите, пожалуйста, вы». Дмитрий Дмитриевич кивнул. «Кстати, мне нужно будет с вами поговорить. Удостоверение будет действительно на один месяц». Начальник отделения аккуратно обмакнул перо в высокую бутылочку с черными чернилами, посмотрел на человека и спросил. «Фамилия? Ваша фамилия, имя, отчество?» «У меня нет имени», — ответил человек. «Мы его называем человек», — быстро сказал Коля, — «и он откликается». «Ну что ж, так и запишем». Начальник отделения четко написал на бланке «человек». «Когда вы родились?» Человек ответил уверенно. «Это невозможно определить». «А мы попробуем. Если вы укажете год своего рождения, то мы прибавим время, которое вы летели к нам, и получим ваш возраст». «У нас совсем другой принцип летоисчисления. Наиболее современная система считает периоды времени с того дня, когда мы изменили наклон оси вращения своей планеты. Меня изгнали через...» «Вас изгнали?» — быстро спросил Дмитрий Дмитриевич. «Изгнали, послали в полет к вам. Ваша речь имеет слишком много оттенков». Начальник отделения хмыкнул. «Ну, хорошо. Так в каком году произошло это ваше, ну, то есть, когда вы вылетели?» «Мне лучше написать». Человек взял карандаш и написал на обложке желтой брошюрки 27857. Он выписывал цифру за цифрой, не торопясь, что-то обдумывая. «У нас в основе лежит не 10, а ваши 60. Мне пришлось переводить. Но в нашем году 561 день. Кроме того, у нас иной ход времени». «А летели вы сколько времени?» «Не знаю. Вначале я увидел только Юпитер, потом появился Сатурн. Сравнительно недавно, за 8000 оборотов вашей Земли вокруг Солнца, я смог рассмотреть Плутон. Потом стали приходить первые картины с поверхности Земли, и я был так увлечен, что перестал считать ее обороты вокруг Солнца. Теперь я знаю значение многих вещей, но тогда все было загадкой. Вместе с вашими воинами я учился драться, вместе с вашими женщинами печь хлеб». Человек говорил громко, взволнованно. Начальник отделения отложил перо. Дмитрий, Дмитрич и Коля, затаив дыхание, жадно слушали, стараясь не пропустить ни одного слова. «Я хорошо помню, с чего все началось. Я увидел поле, пустынное, выжженное лучами вашего светила. Высокие стройные люди в желтых доспехах гнали перед собой толпу. На лица воинов ничего не выражали, кроме усталости, и с тем большим интересом всматривался я в лица пленников. Они шли по выложенной каменными плитами дороге. Ветер пригибал к земле низкий кустарник. Я хорошо видел все. День в этом месте вашей планеты только подходил к концу. Мне было, у меня было, как вы любите говорить, дурное настроение. Я летел уже тысячи лет, считая даже моими годами, а вокруг только звезды. До этого ко мне приходили то картины бескрайнего леса, то тихие озера с играющими на поверхности белокожими рыбами, то волк, прижатый к земле несколькими копьями. Но эта группа людей на дороге вывела меня из оцепенения. И с этого момента я смотрел уже, не отрываясь. Смотрел до боли в глазах. Вдоль дороги стояли высокие столбы с прибитыми к ним под прямым углом досками. Воины хватали пленников одного за другим и, подтянув веревкой к перекладине, вбивали черные от крови гвозди в ступни ног, а потом... В общем, это было почти знакомым. Потом длинная тень протянулась через дорогу. Это шел человек. Из ран его, а их было много, сочилась кровь. Он подошел к одному из столбов и, обхватив его руками, что-то говорил казненному товарищу. И светлый меч дрожал в его руке. А спустя два оборота вашей планеты я увидел толпы голодных, полуодетых людей, встречающих криками радости какого-то важного полководца. Множество воинов окружало его, и сотни связанных людей шли за его свитой, и каждый из городской толпы старался попасть камнем в такого же оборванного, как и он сам, пленника, или ударить его. Да, вы были очень похожи на нас. Много я видел картин, но эти первые не могу забыть. Забыть? Прошептал Коля. Но ведь вы ничего не забываете. Я могу забыть, но вспомнить могу все, все, что видели эти глаза. Человек прикоснулся руками к своим глазам. Это была расправа с каким-то восстанием рабов, задумчиво проговорил Дмитрий Дмитриевич. Может быть, рабов Спартака. Я тоже подумал об этом, сказал начальник милиции. Но что же было дальше? Я видел, как на ваших площадях зажигались костры, и как всходили на них люди, еще живые люди, с лицами, то искаженными страхом или безумием, то застывшими, покорными, безразличными. Другие, одетые в черное, подбрасывали ветки в костер и деловито подносили к губам сжигаемых металлические кресты. Потом я видел человека, привезенного в клетке. Его вывели на квадратный деревянный помост, и он что-то кричал притихшую толпу. Не видел палача, который через минуту показывал его мертвую голову. Короткие, отрывистые видения сменялись непрерывными картинами. Я подлетел к земле. Теперь я мог видеть и то, что творилось у вас ночью. А ночью ваша земля пылала в сотнях мест. В свете огней сверкали вилы, косы, сабли, а войны, костры солдатских лагерей, засады в зеленых рощах и кони, топчущие поля, и вот, совсем недавно, развалины на месте городов, стада стальных машин, мчащихся по обугленной земле, занесенные снегом окоченевшие трупы вокруг какого-то разбитого здания. А когда засверкали взрывы атомных бомб, я понял, что вы на пороге открытий, которые уже перевернули жизнь на моей планете, сделали ее такой могучей, такой сложной. Я понял, что вы догоняете нас, и я решил спешить, иначе я вам уже не был бы нужен. Мое место здесь, с вами. Я ушел от своего мира и принес вам знание, которого у вас еще нет. Человек замолчал. Начальник отделения тщательно вписал в графу «год рождения» большое латинское «2» и поднял голову. «Простите, еще один вопрос», — сказал он. «Но мы-то что вам дадим? Что ищете вы у нас?» «Дом», — ответил человек.